Взгляни дальше, башни стихий. Что видишь ты там? Что обозначает огромное море песка, курящегося, как полупотухший вулкан? Это перерабатываемое из окоченелых пластов земли трудом самых высоких учеников людей, новое, в будущем плодородное, земли для следующих потоков человечества. Эманации зла и скорби людей истощают плодородие земли и здоровье воздуха не менее, чем те злаки, которыми они неразумно истощают землю. Гнезда, из века заложенные, гаснут, подвергаясь катаклизмам всякого рода. Все на этих участках земли, как и она сама, умирает. На этой курящейся поверхности, что ты сейчас видишь, под непосредственным руководством стражей стихий, трудом на земле высоких учеников и трудом в самой земле всех невидимых тружеников стихий, вскрываются новые гнезда, начал жизни, которые мы с тобой условились называть чакрамами вечного движения. Теперь картина труда Творца Земли тебе ясна постольку, поскольку в этот миг твое сознание может вместить картину вечного бытия жизни. Не забудь вовек все в каждом человеке, и только он один творец своего пути. Вернее выразиться, каждый человек есть путь. Этот путь настолько близок к творчеству Бога, насколько смог освободить его в себе человек. Владыка подозвал к себе Наталью Владимировну, до которой не долетало ни одно слово нашей беседы. Так высоко и далеко она сидела. На его повышенный зов она ответила: «Моя задача окончена как раз в эту минуту, владыка отец, но сойти к вам я не могу, так как еще не научилась прыгать у тигров». В ее тоне мне послышался самый легкий, едва заметный намек на раздражение. Если бы это было сказано в обстоятельствах обычной жизни, то могло бы прозвучать юмором, но в этой великой келье мудрости обычные человеческие слова, созданные для смеха людей над собственной беспомощностью, прозвучали не только дисгармонией, но даже резанули меня по сердцу. «Ты не можешь выйти из этой комнаты, мой друг, не оставив в ней всей раздражительности, свойственной твоему характеру. Сюда можно войти, сохранив неполное самообладание, ибо сила Санат Кумары создает такому человеку особый свой вихрь, но выйти отсюда для деятельности и разделения его труда на благо людей может только тот, в ком совершилось полное преображение, и о том ты сама только что читала. Если бы ты сохранила в этот миг полное самообладание, ты немедленно и ясно увидела бы выход из своего положения». Владыка не прибавил больше ни слова. Он пошел к стене, прикоснулся к ней обеими руками, и башни стихий, и башни лучей закрылись от моего взора, точно потухли и никогда не существовали. Опечаленный, внезапно охватившей меня темнотой и слепотой, я не имел времени сосредоточиться на этом явлении, так как грустный вид моей подруги, сидевшей между кучами разбросанных ею фолиантов, взывал, казалось мне, к скорейшей моей помощи. Обведя взглядом всю комнату, я увидел у противоположной стены прислоненную к полкам с книгами лестницу, как раз на той высоте, где сидела Наталья Владимировна. Лестница была гигантской и казалась тяжести непомерной даже для моих голиафовых сил. Я увидел также, что полка, где сидела горестно моя подруга, была настолько широка, что без всякой опасности для жизни, даже при ее грузности, она могла бы пройти по краю полки до конца и там спуститься по мелким украшениям полки, точно по специальной лесенке, вниз. Но я знал уже по опыту, что раздражение дорогой моей приятельницы только возрастало от указаний, делаемых ей в такие трудные для ее самообладания минуты. Поэтому я решился попробовать перенести лестницу к ее полке, хотя поднять этакое чудище над высокими столами и казалось мне задачей невозможной. «Не бойся тяжелой ноши», — вспомнил я слова, неоднократно слышанные от своих наставников, улыбнулся своей все еще детской психологии, раздумывать там, где надо действовать. Я призвал имя моего великого друга-венецианца и подошел к странной лестнице. Она оказалась прикрепленной вверху к золотой, на вид толстой проволоки, и поднять ее не было никакой возможности. Оглядевшись внимательно, я увидел, что золотая проволока шла параллельно всем полкам с книгами, и сама лестница стояла наподобие вогнутого внутрь рельса. Я попробовал двинуть ее по направлению к книгам, где сидела Андреева, и она покатилась сравнительно легко. Трудно было протащить лестницы по открытому пространству мимо той части стены, где не было книг. Я не был уверен, что относительно тонкий золотой прут, шедший здесь, выдержит такую ужасающую тяжесть без опоры на край полки. Пот лил с меня градом. Почти задыхаясь, смертельно усталый, я все же протащил лестницу мимо открытого места стены и подтащил ее к полке, где сидела Андреева. Здесь дело снова пошло легче, и через несколько секунд лестница стояла у ее ног. Полными слез кроткими глазами она смотрела на меня и тихо-тихо мне сказала: «Мой друг, мое дорогое дитя, о, если бы вы знали, чем рисковали вы, проходя мимо неуставленного книгами куска стены! Простите мне! Еще один раз вы подаете мне ничем неоценимую помощь, и еще один раз я вношу в свою вечную память благодарности ваше имя. Ну как я сойду на эту лестницу? Ведь она совершенно вертикальна». «Ну, это-то дело уже совсем простое, моя дорогая», — ответил я ей, мигом влез на самый верх лестницы, подхватил Наталью Владимировну левой рукой за талию, и через минуту оба мы стояли у ног владыки. Молча улыбаясь, смотрел он на нас, и от суровости его тона, каким он говорил Андреевой о самообладании, не осталось и следа. Труднее смерти выковывание полного самообладания и выдержки для легко возбуждающегося человека, — продолжал владыка. А между тем можно много раз рождаться и умирать, имея все данные для высокого слияния с трудом божественной силы, и все возвращаться назад, все к тому же препятствию, отсутствию полного самообладания. Ты тащил лестницу с таким смертным трудом мимо рабочего места Санат Кумары в этой лаборатории. Мало того, что вибрации, которыми он напитал это место, почти невыносимы для твоего физического тела, и без моей помощи сердце твое лопнуло бы. Но в этом я мог помочь тебе и послать тебе свою защищающую твой организм от чрезмерного света силу. Но в чем я был совершенно невластен? Это в тех чувствах и мыслях, что руководили тобой во время твоего прохождения его рабочего места, алтаря и святыни для меня, место моего с ним сотрудничества для блага людей земли. Малейшая мысль жалости к себе, малейший намек на неполное бескорыстие предпринятого тобою труда, малейший проблеск страха или тщеславия в сердце, и ты сгорел бы испепеленный огнем стихий, ибо только до конца чистого он не сжигает, как ты читал сам в даваемых тебе записях огня. Владыка придвинул нас обоих к себе и подошел с нами к той части стены, что он назвал рабочим местом Бога, своим алтарем. «Идите в мир и выйдите отсюда не просто одаренными новыми силами в своих преображенных организмах. Унесите знания и память вечную о том труде всего светлого братства, что открылись вам здесь не как сказка, не как предание, но как опыт вашего простого дня. Теперь, когда будете говорить людям, что нет иного пути к совершенству, как путь серого будня и труда в нем, вы будете сами ясно и твердо знать, где этот будень каждого начинается, и кто сотрудник каждого в его дневном труде. Тебе, мой милый друг, — обратился владыка к Наталье Владимировне, — тебе путь многотрудный. Ты выйдешь отсюда, ибо сила моя, то есть передаваемая тебе непосредственная забота великого, тебя вводит в русло тех гонцов его, что могут нести его миссию земле. Но так как ты сама в мелочах дня, в единении с людьми еще не можешь добиться полного и нерушимого спокойствия, то жизнь твоя и будет двойственна. Небу ты будешь служить в верности до конца, людям всегда будешь искать раньше, где прыгнуть, как тигр, а потом уже сообразишь, что твои тигриные силы не по плечу мягким и ласковым собакам, кошкам и лошадям, окружающим тебя. Выходя отсюда, прости всем людям, кто до сих пор тяжко ранил тебя. Пойми, что и ранили тебя только потому, что тебе нет спокойствия. И еще пойми, что это качество легкой возбуждаемости мешает жить всем, кто по законам кармы должен жить с тобой в непосредственной близости. Всякая рана, всякая обида, наносимая тебе, есть отклик твоей собственной работы среди людей. Учти это навсегда. Теперь обоим вам и всем вошедшим с вами сюда пора двинуться в обратный путь, к труду среди людей. С той минуты, как вы сюда вошли, по современному вам счету земли прошел ровно год. Услыхав эти последние слова владыки, оба мы с Натальей Владимировной превратились в соляные столбы. И, должно быть, мы представляли такое уморительное зрелище, что даже на вечно серьезном лице владыки мелькнула улыбка. Ничего больше не сказав нам, владыка-глава нажал небольшую пластинку на одном из своих столов. Раздался очень мелодичный звук, как бы удар очаровательно звеневшего колокольчика. За ним другой, третий. Все в мажорном сочетании сплелись в какую-то прелестную музыкальную фразу. Улыбнувшись все еще продолжавшемуся нашему остолбенению, владыка объяснил нам, что вызванная колокольчиками музыкальная фраза была сигналом всем обитателям лаборатории стихии владык мощи к выходу наружу, в тот дворик, где владыки впервые встретили нас. С этими словами владыка взял посох в руки, и я поразился в форме, тяжести, драгоценности и вместе с тем изяществу этого необыкновенного предмета. То, что владыка назвал своим посохом, на самом деле заслуживало скорее названия булавы. Верхнюю часть булавы с огромным золотым шарообразным окончанием был вделан такой большущий алмаз, и бросал он такие невероятного блеска искры и лучи, что каждый раз, когда они проносились мимо моих или Натальиных глаз, нам приходилось закрывать их рукой. Вокруг этого алмаза сидело семь тоже громадных выпуклых камней, соответствовавших цветам семи башен лучей. Весь посох был золотой, и на нем был изображен змей, обвивший его, как выпуклое изваяние. На всем посохе шли надписи и фигуры, значения и смысла которых мы не понимали. Когда придешь сюда в последний раз, чтобы унести знания еще о двух стихиях, которыми ты не был в силах овладеть сейчас, тогда узнаешь, что за посох у меня в руках, каков его смысл и значение в деле труда на благо людей, — сказал владыка, обратившись ко мне. Теперь же, — продолжал он, повернувшись к нам обоим, — унесите последним моим заветом вечную память о том, что только человеку в полном самообладании открывается путь вечного. Только в верности до конца достигается то бесстрашие, где человек может вступить в сотрудничество со светлым братством. Только овладевший этими двумя качествами может увидеть, где начинается и кончается серый день человека и кто разделяет его с человеком в его условиях окружения. Будьте благословенны. Будьте благословенны за то, что вы очистили в себе единого, так что светлое братство – могло провести вас сюда для извечно назначенного любовью момента свершения человеческих судеб. Будьте благословенны за то, что мы могли передать людям через вас часть тех новых знаний, что настала пора раскрыть их жаждущему духовному взору. Будьте благословенны, как первые вестники нам нашего освобождения и прощения. Хвала небу и земле, хвала им как труду вечного, и хвала вам, в числе всех трудящихся. Примите нашу благодарность, и вечное слияние наше с вами в труде да будет в мире и усердии на благо всему живому. Да потечет труд ваш так, как видит и слышит учитель ваш, да потечет верность ваша по стопам его, как и наш труд и верность, да будут вовеки только отражением света вечного.